Глава 37. Я же улюбил сумрачные тени. Там он мог сделаться невидимым, как хищные звери, которые вызывали у него восхищение и страх. Но этой способностью владели и другие. Он часто думал, что живет в мире, где молодые предприниматели мало-помалу забирают господство над экономикой. А значит, скоро потребуют и место за столом, где делают политику. Все создавали себе свою тень, чтобы незаметно следить за другими. Но тень, где он прятался этим вечером в дождливом Лондоне, служила иной цели. Он наблюдал за Бергиттой Руслин, которая сидела на лавочке в маленьком сквере на площади Лестер-сквер. Стоял так, что видел только ее спину. Не хотел идти на риск быть замеченным. Она держалась начеку, как встревоженный зверек. Это он заметил. Яжу не недооценивал ее. Если Хун доверяла этой женщине, он должен принимать ее очень и очень всерьез. Он следил за нею целый день. С тех пор, как рано утром она появилась возле дома, где жила Хо. Его забавляла мысль, что он владеет рестораном, где работает Ва, муж Хо. Они, разумеется, не знали об этом. Я Жу, как владелец, редко выступал под собственным именем. Ресторан Ми принадлежал акционерной компании Chinese Food Incorporation, зарегистрированной в Лихтенштейне, где Я Жу сосредоточил управление своими ресторанами в Европе. Он бдительно следил за заключением бухгалтерских книг и квартальными отчетами, которые представляли ему молодые способные китайцы, выпускники лучших английских университетов. Я Жу ненавидел все английское. Историю он никогда не забудет. И испытывал радость, что отнимает у этой страны старательных молодых бизнесменов, учившихся в лучших университетах. До сих пор Я Жу никогда не обедал в ресторане Мин. Да и в этот раз не собирался. Как только закончит свое дело, незамедлительно вернется в Пекин. В его жизни было время, когда он смотрел на аэропорты чуть ли не с религиозным благоговением, гавани современности. Путешествовал он тогда непременно с книгой Марко Поло. Бесстрашное стремление этого человека увидеть неведомое было для него примером. Теперь он воспринимал разъезды как мучение, хотя летал на собственном самолете, не зависел от расписания рейсов и зачастую избегал ожидания на унылых и отупляющих аэродромах. Ощущение, что и мозг оживает от быстрого передвижения, пьянящая радость от пересечения часовых поясов и от того, что в иных случаях можно добраться до цели как бы раньше момента отлета. Все это находилось в противоречии с массой бессмысленного времени, потраченного в ожидании паспортного или таможенного контроля, или в ожидании багажа. Освещенные неоном торговые центры аэропорта, транспортеры, гулкие коридоры, все уменьшающиеся стеклянные клетки, где толпились курильщики, награждая друг друга раком или сосудистыми заболеваниями. Вовсе не те места, где возникают свежие мысли, ведутся новые философские рассуждения. Он думал о тех временах, когда люди путешествовали поездом или океанским пароходом. Тогда беседы и ученые дискуссии были в порядке вещей, как роскошь и лень. Потому-то в самолете, большом «Галфстриме», которым он теперь владел, были установлены старинные книжные шкафы, где он держал важнейшие произведения китайской и зарубежной литературы. Он чувствовал отдаленное родство, не кровное, а скорее мифическое, с капитаном Немо, который плавал на своем подводном корабле как одинокий император, без державы, с большой библиотекой и убийственной ненавистью к человечеству, разрушившему его жизнь. Считалось, что прообразом Немо был пропавший индийский принц. Этот принц противостоял Британской империи, потому-то Яжу чувствовал с ним родство. Однако ближе всего ему был мрачный, ожесточившийся капитан Немо, гениальный инженер и начитанный философ. Галфстрим, на котором теперь летал Яжу нарек Наутилусом 2. И увеличенная оригинальная гравюра иллюстрация, изображающая капитана Немо и его недобровольных гостей в библиотеке Наутилуса, украшала стену входа в пилотскую кабину. Но теперь Яжу затаился в тени и, спрятавшись, наблюдал за женщиной, которую должен убить. Как и капитан Немо, он верил в отмщение. Необходимость возмездия лейтмотивом проходила по всей истории. Скоро все останется позади. Сейчас в лондонском Чайна-тауне, когда мелкие капли дождя падали на воротник куртки, он вдруг подумал, есть что-то знаменательное в том, что эта история закончится в Англии. Отсюда братья Ван начали обратный путь в Китай, который довелось увидеть вновь лишь одному из них. Яжу любил дождаться, когда можно самому распорядиться своим временем. Не в пример аэропортом, где все контролируют другие. Часто это удивляло его друзей, считавших, что жизнь слишком коротка и создана божеством, которое похоже на недовольного старого мандарина, не желающего, чтобы радость жизни длилась слишком долго. В разговорах с этими друзьями, которые сейчас прибирали к рукам весь современный Китай, Яжу, напротив, утверждал, что божество, создавшее жизнь, отлично знало, что делает. Если позволить людям жить слишком долго, их знания так увеличатся, что они смогут раскусить мандаринов и решаться их убить. «Краткость жизни препятствует многим бунтам», — говорил Яжу, а его друзья упрямо заявляли, что они, пожалуй, не вполне понимают его рассуждения. Даже среди этих молодых хозяев жизни Яжу был выше всех. В том, кто превыше всех, не сомневаются. Каждую весну он собирал своих знакомых в усадьбе к северо-западу от кантона. Они оценивали жеребцов, которых затем выпустят, заключали пари, а потом смотрели на драку за лидерство в табуне, после чего один из жеребцов, самый сильный, весь в пене, покрывал кобылу. Желая понять поведение собственное и других людей, Яжу всегда обращался к животным. Он был леопард, а еще и тот жеребец, что отстоял в драке свое первенство. Если Дэн был кошкой без масти, которой ловила мышей лучше других, то Мао — совой. Мудрой, но и хладнокровной хищной птицей, которая прекрасно знала, когда бесшумно нанести удар, чтобы заполучить добычу. Ход мыслей прервался. Он заметил, что Бергитта Руслин встала. За этот день, когда он следил за ней, ему стало вполне очевидно одно. Ей страшно. Она все время оглядывалась, беспокоилась. Тревожные мысли непрерывно роились у нее в голове. Этим он воспользуется, хотя пока не знает, как. Но сейчас она встала. Яжу ждал в тени. И тут вдруг случилось совершенно неожиданное. Бергитта Руслин вздрогнула, вскрикнула, а потом упала навзничь, ударившись головой о скамейку. Китаец, шедший по дорожке, остановился, нагнулся над упавшей. Видно, хотел выяснить, что произошло. Подбежали еще несколько человек. Яжу вышел из сумрака, приблизился к группе, окружавшей женщину. Двое патрульных полицейских поспешили к кучке людей. Яжу протолкался вперед, чтобы лучше видеть. Бергитта Руслин села. На секунду-другую она явно теряла сознание. Полицейские спросили, не вызвать ли скорую, но она отказалась. Яжу впервые услышал ее голос, низкий, выразительный, и постарался запомнить. «Должно быть, я споткнулась», — сказала она. «Мне показалось, кто-то шел прямо на меня, я испугалась. На вас напали?» «Нет, мне показалось». Человек, напугавший ее, стоял здесь же. Яжу подумал, что чем-то он напоминает Лю, этот мужчина, случайно угодивший в историю, который не имел ни малейшего отношения, Яжу мысленно улыбнулся. Она так много рассказывает мне своими реакциями. Сначала о своем страхе и настороженности, а сейчас ясно показывает, что боится китайца, который внезапно выходит навстречу. Полицейские проводили Бергитту Руслин до гостиницы. Яжу держался поодаль. Теперь он знал, где она живет. Удостоверившись, что она достаточно хорошо себя чувствует и может о себе позаботиться, полицейские ушли своей дорогой. Яжу видел, как она взяла ключ, который портье достала из самой верхней ячейки. Выждал несколько минут, потом вошел в гостиницу. За стойкой портье работала китаянка. Яжу поклонился, протянул ей сложный лист бумаги. «Дама, которая только что вошла сюда, она обронила это на улице». Портье взяла бумагу, сунула в пустую ячейку. «Номер 614. На верхнем этаже гостиницы». Бумага была пустая, белая. Яжу полагал, что Бергитта Руслин спросит у портье, кто ее оставил. «Китаец», — ответит та, — «и Бергитта Руслин испугается еще сильнее, но и станет еще настороженнее. А поскольку ему об этом известно, сам он ничем не рискует». Делая вид, будто изучает гостиничный проспект, Яжу прикидывал, как бы выяснить, надолго ли Бергитта Руслин сняла номер. Случай представился, когда китаянка-портье скрылась в задней комнате, и вместо нее появилась молодая англичанка. Яжу подошел к стойке. «Госпожа Бергитта Руслин», — сказал он, — «из Швеции. Мне предстоит отвезти ее на аэродром, только я не знаю точно когда». «Завтра или послезавтра». Портье приняла его слова за чистую монету и нажала несколько клавиш компьютера. «Госпожа Руслин остановилась у нас на 3 дня. Хотите, я позвоню ей? И вы уточните, когда за ней заехать». «Я сделаю все через нашу контору. Мы не беспокоим клиентов без нужды». Яжу вышел на улицу, снова заморосил дождь. Он поднял воротник и направился на Гаррик-стрит взять такси. Теперь можно не беспокоиться. Ему известно, каким временем он располагает. С тех пор, как все началось, минул бесконечно долгий срок. Так что еще несколько дней погоды не делают. А там уж наступит неотвратимый финал. Он подозвал такси и назвал шоферу адрес на улице Уайтхолл, где его лихтенштейнская компания владела квартирой, в которой он жил, приезжая в Лондон. Порой он думал, что, живя в Лондоне, предает память предков, ведь с тем же успехом мог бы жить в Париже или в Берлине, и сейчас в такси решил продать эту квартиру и подыскать новую в Париже. Пришла пора и здесь поставить точку. Яжу лег на кровать, вслушался в тишину. Когда купил эту квартиру, он звукоизолировал все стены. Даже отдаленного шума уличного движения не слышно, только негромкое жужжание кондиционера. От этого возникало ощущение, будто находишься на корабле. Ему было очень покойно. «Как давно?» — обронил он в пространстве. «Как давно началось то, что теперь должно закончиться?» Он подсчитал в уме. В 1868 году Сань впервые сел за стол в комнатушке у миссионеров. Сейчас 2006. 138 лет прошло. Сань сидел со свечой и с трудом выводил иероглифы, рассказывая историю свою и двух братьев Го, Сы и У. Все началось в тот день, когда они покинули убогую родную хижину и отправились в далекий кантон. Там им встретился злой демон в облике Цзы, а затем смерть неотступно шла за ними по пятам. В конце концов выжили только Сань и его упрямая воля поведать свою историю. «Они умерли в величайшем унижении», — думал Яжу. «Сменяющие друг друга императоры и мандарины следовали совету Конфуция держать народ в жесткой узде, чтобы он не мог взбунтоваться. Братья бежали, как они думали, навстречу лучшей жизни. Но точно так же, как англичане обращались с людьми в своих колониях, братьев мучили американцы на строительстве железных дорог. Одновременно англичане с ледяным пренебрежением старались сделать всех китайцев наркоманами, наводняя китайский рынок опиумом. Вот так я вижу жестоких английских купцов. Они такие же, как наркоторговцы, стоящие на уличных углах и продающие наркоту людям, которых презирают и считают низшими существами. Совсем недавно на европейских и американских карикатурах китайцев изображали в виде хвостатых мартышек. И ведь правильно, мы были созданы для порабощения и унижения. Не люди, а животные с хвостом. Когда бродил по лондонским улицам, я Жу обычно думал, что многие из зданий вокруг построены на деньги порабощенных народов, их тяжким трудом и страданиями, их руками и их смертью. Что там писал Сань? Что они строили железную дорогу через американскую пустыню. И вместо шпал под рельсами лежали их ребра. Точно так же крики и мучения подневольных людей запечатаны в металле мостов, переброшенных через Темзу, и в толстых каменных стенах огромных зданий старинных лондонских финансовых кварталов. Я Жу задремал. Проснувшись, он вышел в гостиную, обставленную китайской мебелью и лампами. На столе у темно-красного дивана лежал голубой шелковый мешочек. Он достал лист белой бумаги, открыл мешочек и высыпал на бумагу горстку тонкого стеклянного порошка. Древний способ убийства. Подсыпать человеку в тарелку или в чашку с чаем почти невидимые осколки. Выпьешь — и спасения нет. Тысячи микроскопических зернышек изрежут нутро. В давние времена это называлось незримая смерть, потому что человек умирал быстро и необъяснимо. Стеклянный порошок станет заключительной точкой в истории, начатой Санем. Я Жу осторожно сыпал порошок в мешочек, затянул ленточку, потом погасил в комнате свет, оставил только одну лампу с красным абажуром, расшитым фантастическими золотыми драконами, сел в кресло, некогда принадлежавшее богатому помещику из провинции Шань-Дун. Медленно дыша, погрузился в состояние полного покоя. Так ему думалось лучше всего. Через час он подготовил план последней главы, решил, как убьет Бергитту Руслин, которая весьма вероятно доверила его сестре Хун информацию, способную ему навредить. Хун могла поделиться этой доверительной информацией неизвестно с кем. Приняв решение, он нажал кнопку звонка на столе и через несколько минут услышал, как старуха Лан начала на кухне готовить обед. Когда-то Лан служила уборщицей в его пекинской конторе. Много ночей он наблюдал за ее бесшумными движениями. Убирала она лучше всех других уборщиц, наводивших чистоту в многоэтажном доме. Однажды он поинтересовался, как ей живется. А узнав, что помимо уборки она стряпала на свадьбах и похоронах традиционные блюда, попросил приготовить ему на завтра ужин. После этого он нанял Лан поварихой, назначив жалование, какое ей и во сне не снилось. А поскольку сын ее эмигрировал в Лондон, разрешил ей переехать в Европу и стряпать для него, когда он, надо сказать, часто наезжал в Лондон. Этим вечером Лан подала разнообразные закуски, хотя Яжу словом не обмолвился, она знала, чего он хочет. Чайник она поставила на небольшую керосинку в гостиной. «Завтрак вам приготовить?» — спросила Лан перед уходом. «Нет, я сам все сделаю. А вот на обед рыбу». Лег Яжу рано. После отъезда из Пекина ему не удалось как следует поспать. Перелет в Европу, потом сложный путь в город на севере Швеции, визит в Хельсингборг, где он пробрался в дом Бергитты Руслин и на записке возле телефона приметил подчеркнутое красным слово «Лондон». В Стокгольм он прилетел на своем самолете и приказал пилотам немедля получить разрешение на перелет в Копенгаген, оттуда в Англию. Он предположил, что Бергитта Руслин отправится к Хо. И действительно, она пришла туда, помедлила у подъезда, а затем устроилась в кафе напротив. Он кое-что записал в блокноте, погасил свет и вскоре уснул. На другой день Лондон накрыла сплошная облачность. Я Жу по обыкновению встал уже в 5, послушал на коротких волнах китайские новости, на мониторе компьютера просмотрел биржевые сводки, поговорил с одним из своих директоров о реализации текущих проектов, а потом приготовил завтрак, большей частью из фруктов. В 7 он вышел из квартиры с шелковым мешочком в кармане. В его плане присутствовал один неопределенный элемент. Он не знал, в котором часу Бергитта Руслин завтракает. Если, придя в гостиницу, он уже застанет ее в ресторане, придется ждать до следующего дня. «Я жу», — зашагал к площади Трафальгар-сквер, немного постоял, послушал одинокого виолончелиста, который играл на тротуаре, поставив рядом шляпу, бросил ему несколько монет, пошел дальше, свернул на Ирвинг-стрит. Вот и гостиница. За стойкой парень. Прежде я жу его здесь не видел. Подойдя к стойке, взял гостиничную визитку, а заодно отметил, что белая бумага из ячейки исчезла. Дверь ресторана была открыта настежь, и он сразу увидел Бергитту Руслин. Она сидела у окна и явно только что начала завтракать, потому что официант как раз подал ей кофе. Я жу задумался. Потом решил действовать, не откладывая. История Сани закончится сегодня утром. Он снял пальто, обратился к метрдотелю, дескать, он не постоялец, но хотел бы здесь позавтракать. За плату. Метрдотель, выходец из Южной Кореи, провел его к столику, расположенному наискось, за спиной Бергитты Руслин, которая спокойно завтракала. Я жу обвел взглядом зал. На ближайшей к его столику стене дверь с надписью «Запасный выход». Он пошел взять газету, а заодно проверил, не заперто. Вернулся за столик, заказал чай и стал ждать. Многие столики по-прежнему пустовали. Однако я же увидел, что большинства ключей в ячейках нет, постояльцев в гостинице хватало. Он достал мобильник и гостиничную визитку, позаимствованную со стойки портье. Набрал номер, подождал. Когда портье отозвался, он сказал, что у него важное сообщение для постоялицы по имени Бергитта Руслин. «Я соединю вас с ее номером. Она в ресторане», — сказал я жу. «В это время она всегда завтракает. Будьте добры, позовите ее». Обычно она сидит у окна. Дама в синем костюме с короткими темными волосами. «Хорошо, я попрошу ее к телефону». Я жу сидел с включенным телефоном в руке, пока не увидел, как портье вошел в зал. Тогда он выключил телефон, сунул его в карман и достал шелковый мешочек. Бергитта Руслин встала и следом за портье вышла в холл. А я жу, между тем, направился к ее столику. Взял ее газету, огляделся, словно проверяя, разошлись ли посетители, подождал, пока официант подольет свежего кофе человеку за соседним столиком, и все это время смотрел на дверь, ведущую в холл. Когда официант отошел, он открыл мешочек и быстро высыпал содержимое в недопитый кофе. Бергитта Руслин вернулась в зал. И жу уже повернулся, собираясь отойти на прежнее место. И в этот миг оконное стекло разлетелось вдребезги. Сухой щелчок выстрела утонул в звоне осколков. Я же не успел подумать, что что-то не заладилось, катастрофически не заладилось. Пуля вошла ему в правый висок, пробив большую дыру, и мгновенно погасила сознание. Важнейшие функции уже прекратились, когда его тело рухнуло на столик, опрокинув вазу с цветами. Бергитта Руслин остолбенела, как и все остальные посетители, официанты и метрдотель, судорожно сжимавший в руках миску с крутыми яйцами. Потом тишину распорол чей-то крик. Бергитта Руслин не сводила глаз с мертвого тела на белой скатерти. Она еще не понимала, что случившееся связано с нею. В голове билась сумасшедшая мысль, что Лондон подвергся атаке террористов. Потом она почувствовала, как чья-то рука вцепилась ей в плечо, попробовала стряхнуть ее, обернулась. Перед ней стояла Хо. «Не спрашивайте ни о чем», — сказала Хо. «Идемте. Нам нельзя здесь оставаться». Она быстро вывела Бергитту в холл. «Давайте ваш ключ. Я соберу вещи, а вы тем временем оплатите счет. Что это было? Не спрашивайте. Делайте, как я говорю». Хо крепко до боли стиснула ее плечо. А в гостинице уже воцарился хаос. Люди с криком метались туда-сюда. «Требуйте счет», — сказала Хо. «Нам необходимо убраться отсюда». Бергитта поняла. Не что случилось, а что сказала Хо. Подойдя к стойке, она громко крикнула одному из растерянных портье, что хочет расплатиться за номер. Хо исчезла в лифте, а 10 минут спустя вернулась с Бергиттиной сумкой. К тому времени уже подъехали полиция и санитары. Бергитта оплатила счет. «Теперь спокойно выходим», — сказала Хо. «Если нас попытаются остановить, скажите, что торопитесь на самолет». Они без помех выбрались на улицу. Бергитта остановилась, посмотрела назад. Хо снова взяла ее за плечо. «Не оглядывайтесь, идите спокойно. Поговорим позднее». Они подошли к дому Хо, поднялись на второй этаж, в квартиру. Там находился молодой человек, лет 20 с небольшим, очень бледный. Он возбужденно говорил с Хо, которая, по-видимому, старалась его успокоить. Оба вышли в соседнюю комнату, где возбужденный разговор продолжался. Когда они вернулись, в руках у парня был какой-то продолговатый сверток, с которым он быстро вышел из квартиры. Хо стояла у окна, глядя на улицу. Бергитта опустилась в кресло. Только сейчас она сообразила, что убитый рухнул на столик рядом с тем, где завтракала она. Она посмотрела на Хо. Та отошла от окна, тоже бледная, как полотно. Бергитта заметила, что ее бьет дрожь. Что произошло? «Умереть должны были вы. Он хотел вас убить. Говорю прямо, как есть». Бергитта покачала головой. «Объясните подробнее, иначе я не знаю, что я сделаю. Убитый Яжу, брат Хун. А что произошло? Он пытался убить вас. Мы остановили его в последнюю минуту. Мы? Вы могли бы умереть, потому что назвали мне не ту гостиницу. Зачем? Думали, на меня нельзя положиться? Так растеряли, что не способны отличить друзей от недругов?» Бергитта подняла руку. «Не так быстро, я не успеваю. Брат Хун? Почему он хотел меня убить? Потому что вам слишком много известно о случившемся в вашей стране, о массовом убийстве. Вероятно, во всяком случае, так думала Хун. За ним стоял Яжу. Но почему? У меня нет ответа. Я не знаю». Бергитта Руслин молчала. А когда Хо хотела что-то сказать, жестом остановила ее. «Вы сказали мы. Молодой человек ушел отсюда с неким предметом». «Это была винтовка?» «Да. Я велела Саню охранять вас. Но в той гостинице, которую вы назвали, не было постоялица с вашим именем. Сань догадался насчет ближайшей другой гостиницы. Мы увидели вас в окно. Когда Яжу подошел к вашему столику, а потом повернулся и посмотрел на вас, мы поняли, что он вас убьет. Сань прицелился и выстрелил. Все произошло так быстро. На улице никто не понял, что случилось. Большинство решило, что грохнул выхлоп мотоцикла. Сань прятал винтовку под дождевиком. Сань? Сын Хун. Она послала его ко мне. Почему? Боялась не только за себя и за вас, но и за сына. Сань уверен, что и смерть матери подстроил Яжу. Теперь он отомстил. Бергитта Руслин ощутила дурноту. Теперь она понимала, что произошло, и испытывала растущую физическую боль. Раньше это была догадка, которую она отбрасывала как нелепость. Смерть к людям Хешу Валлина явилась из прошлого. Она протянула руку, прикоснулась к Хо. В глазах стояли слезы. «Все кончилось?» «Думаю, да. Вы можете ехать домой. Я Жу мертв. Все остановилось. Что будет дальше, не знаем ни вы, ни я. Но это уже совсем другая история. Как я смогу жить со всем этим, не понимая, что, собственно, произошло? Я постараюсь вам помочь. Что будет с Санем? Полиция наверняка найдет свидетелей, которые скажут, что один китаец застрелил другого. Но никто не сможет сказать, что стрелял именно Сань. Он спас мне жизнь. Вероятно, смерть Яжу спасла жизнь и ему. Но кто этот человек? Брат Хун, которого все боятся?» Хо покачала головой. «Не знаю, сумею ли я ответить. Во многих отношениях он представитель нового Китая, о котором ни Хун, ни я, ни Ма Ли, ни в данном случае даже Сань знать не хотим. В нашей стране идут большие сражения из-за того, как все должно происходить, каким быть будущему. Никто не знает, ничто заранее не решено. Можно лишь делать то, что полагаешь правильным. Например, убить Яжу — это было необходимо». Бергитта Руслин вышла на кухню попить воды. Отставляя стакан, она подумала, что надо ехать домой. Все оставшиеся неясности подождут. Сейчас надо домой, прочь из Лондона, прочь от случившегося. Хо проводил ее на такси в Хитроу. Рейса на Копенгаген придется ждать 4 часа. Хо хотела остаться до отлета, но Бергитта сказала, что в этом нет нужды. В Хельсингборге она откупорила бутылку вина и за ночь осушила, а весь следующий день проспала. Разбудил ее звонок Стаффана. Он сообщил, что парусный поход завершен, а она не сумела взять себя в руки и расплакалась. «Что ты? Что случилось?» «Ничего. Просто устала. Может, нам прервать отдых и вернуться домой?» «Нет-нет, ничего страшного. Если хочешь помочь мне, поверь, все хорошо. Расскажи про яхту». Разговаривали они долго. Она настояла, чтобы Стаффан подробно рассказал о плавании, о планах на вечер и на завтра. К концу разговора она его успокоила. И сама тоже успокоилась. На следующий день Бергитта вернулась к работе и тогда же побеседовала по телефону с Хо. «Я скоро приеду и много чего расскажу», — сообщила Хо. «Обещаю внимательно слушать». «Как поживает Сань?» «Взбудоражен. Боится, горюет по матери, но он сильный». После разговора Бергитта долго сидела за кухонным столом, закрыла глаза. Образ человека, распростертого на столе в гостиничном ресторане, начал медленно блекнуть и, наконец, растаял.